Эгморт, юг Франции. Бали. Четыре буквы, вбитые в поисковик. Фотография выскакивает на экране планшета. Рисовые поля, храмы, цветы и водопады. Всюду улыбающиеся лица. Они излучают счастье. Углубляю поиск. Санти. Судя по всему, имя как мужское, так и женское, и по-балийски означает «безмятежность». Мои пальцы барабанят по клавиатуре. Райские пляжи в окружении пальмовых рощ, вулканы, роскошные экваториальные леса. Что за дивное место? Какие ослепительные краски? Сколько может стоить путешествие на Бали? Теперь я вольна ехать, куда заблагорассудится? Я ушла с работы несколько месяцев назад. Я только что получила обратно деньги за билет в Дублин и в конце недели должна вернуть ключи от квартиры. В той прошлой жизни предполагалось, что я приеду к моему возлюбленному в Ирландию, в район озер Канимара. Все было организовано и спланировано до мельчайших деталей, и вдруг Матиас дал задний ход. Шок оказался тем сильнее, что я ничего подобного даже представить себе не могла. Мы живем в уверенности, что беды случаются только с другими. Редко кто готовится получить кирпичом по голове. Но внезапно на тебя, ни о чем не подозревающую, обрушивается беда. И ты падаешь на землю и не можешь дышать. Но упорный инстинкт выживания заставляет тебя подняться и двигаться дальше по обочине существования, лишенного даже самых ничтожных планов на жизнь. Уходя, уходи. Чем, собственно, рисовые поля хуже торфяников? Быки лошадей, а макаки — черноголовых барашков. Ничто не удерживает меня здесь. В других широтах боль, быть может, станет терпимее. Что ж, вот и посмотрим. А в виде заслуженного бонуса еще и немного экзотики, чтобы отвлечься. Еще несколько кликов. Быстро окидываю взглядом банковскую карту. У меня вполне достаточно средств на оплату рейса Париж-Денпасар. Хватит и на проживание, если разбить мою копилку. Отлично. Заглядываю в советы для путешественников. Вакцинироваться не обязательно. Риск подцепить малярию в этих географических широтах кажется относительно небольшой. Вот я уже и приободрилась. Что если отдать швартовы? Как думаешь, Санти, побольше безумств? Ты живешь в такой красивой стране. Мое горячее желание открыть ее для себя — твоя заслуга. Вперед в Индонезию! Морские прогулки, созерцание подводных глубин, черепахи и морские дьяволы-скаты. Пока о моей любви не останется в памяти лишь едва ощутимая, легкая зыбь.